Паладин вообще редкий класс, а тут уж ошибки быть точно не могло. Кроме Гертамары внутри запертой комнаты находились палач 89 уровня и маг-пиромант 84 уровня. Вот только у меня возникла проблема. Бронированная дверь оказалась заперта. Эх, будь со мной верный аннигилятор, мелочь вроде запертой двери меня бы не могла остановить, отстрелить замки и петли, и проход открыт. Вот только, к сожалению, древнее оружие до сих пор находилось у ремонтного бота Кирсона. Модификация артефакта реликтов требовала длительного времени. Пришлось действовать альтернативным путем. Так, для начала посмотрим, как эта дверь управляется. Нет, ломать и клинить бронированные двери я не собирался. Как и выжигать электронику, используя геологический анализатор. Да и пытаться брать под контроль разум одного из двух игроков темной фракции тоже не рискнул, с настолько высокоуровневым магом бы не получилось, по крайней мере вот так вслепую без визуального контакта. С палачом может и прокатило бы, хотя я совершенно ничего не знал про этот игровой класс, но вот его напарник вряд ли бы просто стоял и безучастно наблюдал за тем, как игрок вдруг ни с того ни с сего пошел открывать двери. Поэтому мне нужно было именно перехватить управление и заставить дверь открыться. Вероятность такого события всего 12%, не густо. Я перекинул 3 имеющихся свободных очка навыков в управление механизмами, подняв навык до 76, но шанс успеха вырос лишь на 1%, до 13. Я попробовал пару раз, но кроме траты очков магии ничего не добился. Похоже, настала пора тратить свободные очки характеристик персонажа. Вообще-то этим я хотел заниматься в свободное время и на холодную голову, тщательно все взвешивая и просчитывая последствия, но время поджимало, а по-другому открыть непослушную дверь у меня не получалось. Итак, сразу 2 очка в интеллект, поднимем этот показатель с 23 до, правильно, 26 с учетом дополнительного очка за каждые 2 вложенные в характеристику выше 20. С учетом 2 надетых колец на интеллект так и вовсе выходило 31. Неужели не хватит для открытия двери? 32%. Уже получше, хотя тоже далеко не гарантированно. Я решил попробовать пару-тройку раз и только если не получится, дальше вкладывать очки в интеллект. Но повезло. Удалось с первого раза. Толстая бронированная дверь бесшумно открылась, и я тут же прошел внутрь. Небольшая комнатка, почти все пространство которой занимала прямоугольная металлическая рама. Внутри прочной рамы, растянутая металлическими тросами за прикрепленные к запястьям и лодыжкам оковы, находилась обнаженная Гертамара. Полоска ее жизни скатилась в красную область и балансировала на уровне 2-3%. Девушка находилась без сознания, и как же сильно ей досталось. На теле лидера второго легиона просто живого места не осталось от бесчисленных синяков и кровавых росчерков хлыста, а также ожогов и следов электрических разрядов. Хлыст как раз обнаружился в руках палача, невысокой, но очень мускулистой лысой женщины средних лет, единственной одеждой которой был забрызганный кровью кожаный фартук, надетый прямо на голое тело. Ее напарником был высоченный и худющий как скелет, просто в контраст палачу, молодой мужчина в красной тунике. Синие сверкающие глаза выдавали в нем волшебника, а магический жезл со сверкающими разрядами в навершии объяснял наличие на теле пленницы характерных следов поражения электрическим током. Особенно много подобных отметин было внизу живота. С огромным трудом я поборол желание немедленно на месте убить обоих садистов. Удержало меня то, что эти двое даже не поняли бы причину моей злости. В параллельном мире не существовало норм гуманного отношения к пленным, и профессия палача была востребованной и уважаемой. Так-так, и кто дал право ее пытать? Оба тюремщика обернулись на голос и уставились на меня, удивленно хлопая глазами. Первой пришла в себя палач, склонившись в низком поклоне. «Мой господин, моя принцесса, приказ сломить пленницу и подготовить к допросу был получен от Герта Вирсина, и времени на все дали совсем мало», — вступил в разговор маг-пиромант. «Нам сказали торопиться, так как паладина вскоре заберут, поэтому мы действовали прямолинейно и не всегда деликатно. Но угрозы для жизни не было, мы все контролировали. К тому же у Гертамары отменная регенерация, снова взяла голос палач. Полоска здоровья быстро растет, порезы прямо на глазах затягиваются. Ее можно пытать хоть целый день подряд, не боясь ненароком убить. Просто идеальная жертва для прокачки моих навыков. Я вовсе не разделял восторга женщины-палача. Да, я давно был в курсе этой особенности необычной девушки, Тамара сама мне об этом рассказывала. Вот только, как выясняется, в высоком телосложении бывают не только плюсы. Я пришел забрать пленницу. Освободите ее. Тюремщики неуверенно переглянулись, никто из них не стал выполнять мой приказ. Более того, палач убрала хлыст, явно собираясь заменить его на какое-то более серьезное оружие. Я не стал выяснять, что именно приготовила для меня эта опасная бритоголовая женщина. Резко вытянув здоровую руку в ее сторону, я четко скомандовал: «Умри». Да, совсем недавно в космопорте ГКХ опытный учитель наглядно продемонстрировал мне, как это делается. Мускулистая женщина с пепельно-серой кожей охнула, схватилась рукой за сердце и уже безжизненной куклой рухнула на пол. Одновременно со всеми этими событиями Герминна двумя точными выстрелами из лазерного пистолета отправила на перерождение мага-пироманта. Что мы наделали? Зачем убили сразу обоих тюремщиков? Как теперь снять оковы с пленной девушки? В тишине подземелья голос моей Вайда прозвучал слишком громко и резко. «Муж мой, можно я пристрелю Гертамару? Давно мечтала это сделать. И мне будет приятно, и она возродится в безопасном месте». «В безопасном ли?» Засомневался и остановил я принцессу, уже направившую было оружие прямо в лоб распятой девушки. «Скорее всего, точка возрождения у Гертамары в ноде тропики, которая контролируется сейчас фракцией Лафин. То-то твои союзники обрадуются, когда ненавистная лидер второго легиона возникнет прямо посреди их лагеря полностью голая и беспомощная. Кроме того, я указал на валяющиеся на полу многочисленные пустые шприцы, Тамара находится под какими-то психотропными препаратами. Не исключено, что ей внушили перенести точку возрождения прямо сюда в камеру. Нет, ее нельзя убивать». Минна опустила пистолет и один за другим проверила трупы на предмет выпавшего лута. Она искала ключ от оков, но его не было. «Помнишь тот день, когда ты меня впервые увидел?» — неожиданно спросила моя супруга, обходя кругом металлической рамы с пленницей. «Ну там, в горном лагере на вашей территории, когда я лежала на земле нагая и распластанная, а Гертамара стояла рядом. Если бы ты только знал, как я в тот момент кипела от ненависти и желала, чтобы все было наоборот. И вот мое желание сбылось. Только что-то сама не понимаю, почему мне совсем не радостно от этого. Кстати, тебе будет интересно взглянуть. Или ты уже видел этот милый рисунок?» Я обошел пленницу кругом и посмотрел, куда указывала Минна Лафин. На пояснице миниатюрной темноволосой девушки имелась небольшая цветная татуировка, едва различимая из-за многочисленных на этом месте отметин от электрического жезла. Мультяшная татуировка в виде летящего комара, несущего в лапках яркий фонарик и острую саблю. И хотя персонаж был взят из известного советского мультфильма «Муха-цокотуха», но явно выбран со смыслом. Мда, не ожидал от суровой девушки-паладинши такого. «Минно, мы зря теряем время, нужно что-то делать». Попытался было я неуклюже сменить тему, но супруга в ответ лишь рассмеялась. «А ты ей нравишься, сразу видно. О, покраснел-то как. Ладно, ладно, молчу. Могу попробовать перевести пистолет в режим непрерывного луча и перерезать все тросы. Но это займет какое-то время. У меня есть идея получше. Замки тут электромагнитные. Минно, внимание. Сейчас погаснет свет». Я достал сканер из искателя и геологический анализатор к нему. Неудобно было действовать одной рукой, так что пришлось садиться на пол и класть сканер к себе на колени. Возможно, получилось бы обойтись и без самого прибора, только лишь расходником, но не уверен. Похоже, Выплеск энергии происходил лишь после того, как тренога синхронизировалась со сканером. Зажав геологические анализаторы меж коленей, я здоровой рукой развел усики. Раздался резкий щелчок, и комната погрузилась во тьму. Единственным источником освещения остался приглушенный свет от экрана моего ноутбука. Вся эта ситуация до боли напомнила мне первый полет на Шиомиру. Не хватало разве что гневного крика капитана Урастухша. «Комар!» За спиной послышался шум опавшего на пол тела. «Получилось!» Вот только не успел я даже обрадоваться, как со стороны темного коридора послышались недовольные голоса и буквально через секунду запрыгали лучи ярких фонарей. В дверном проеме показалось несколько фигур, которые из-за яркого направленного мне в глаза света невозможно было разглядеть. А вот меня сразу узнали. Какой приятный сюрприз, господа маги! Я аж вздрогнул, когда узнал старческий голос жуткого Герта Вирсин Лапериза. Тут не один нужный нам пленник, а сразу все три. Глава 16. Момент истины. Я даже не понял, как они это проделали. Не было ни зрительного контакта, ни произнесенных слов заклинаний или жестов, но еще пару секунд назад я нормально стоял, а вот уже скорчившись сидел на полу, не в силах пошевелить руками или хотя бы приподнять голову. Очки магии и очки выносливости полностью ушли в ноль. Рядом лежала на полу и выла от бессильной злобы принцесса Минна Лафин, чье сознание было захвачено вражескими магами. «Комар, ты даже ущербнее в магии, чем я предполагал». Раздался над головой издевательский смех подошедшего ближе старого мага-псионика. «Какой из тебя глава магического рода, если ты настолько слаб? К твоему сведению, соправитель Тумаранху с легкостью отбился бы от такой совместной атаки троих магов. Да никто из находящихся в здравом уме даже не попытался бы атаковать столь грозного волшебника, как Тумаранху Лафин». Раздался со стороны коридора незнакомый женский голос. Глава рода Лафин подобных шуток не терпел и наглецов убивал сразу. Сработала защита. Проплывшие перед глазами сообщения можно было воспринять разве что как издевку. Какая нафиг успешная защита, если вражеские маги так легко меня пробили? Вся моя антимагическая защита оказалась порвана в клочья одним ударом. Это было все равно, что пытаться защищаться вырванным из тетради листком бумаги от выстрела из дробовика. Безнадежно. Тем не менее, я воспринял системное сообщение как своего рода подсказку и вложил все три свободных очка в ментальную силу, повышая этот критически нужный навык до 76 уровня. Сопротивляется. Еще один вошедший следом за Герта Вирсином маг произнес это с явной радостью. Мои попытки защищаться его забавляли. Жалкие, обреченные на неудачу потуги, старый маг-псионик был как всегда категоричен. Без магии и возможности использовать свои способности он никто. Убить себя тоже не сможет. Сейчас потеряет сознание, и можно будет грузить. О чем это он? Какая потеря сознания? У меня даже парализация уже прошла, я мог при желании шевелиться. Да. Я по-прежнему оставался оглушенный, еще плохо воспринимал окружающую реальность, но разум работал на полную мощность, ища пути выхода из сложившейся ситуации, и ничего не говорило о возможной потере сознания. Не смогу убить себя. Очень спорное утверждение. У меня в инвентаре лежали 4 мощные осколочные гранаты. Их хватит отправить себя на перерождение, как и всех находящихся в этой крохотной комнатушке. Для верности, правда, нужно будет сперва убрать в инвентарь энергетический доспех слышащего, щит которого погасит 12 тысяч единиц урона. А может, наоборот, не снимать доспех. Тогда, скорее всего, я останусь единственным выжившим из всех. Дед, что ты творишь? Минна немного оклемалась и набросилась с упреками на своего предка. Немедленно отпусти меня и моего мужа. Звонкая оплеуха заставила девушку замолчать, принцесса обиженно засопела. «Глупая курица, уж ты бы не встревала в серьезные игры и уж тем более не повышала голос на того, от кого зависит твоя жизнь. Тебе, Минно, самое время вести себя тише воды ниже травы. Как ты думаешь, внучка, Что я делал после того, как убил себя в космопорте Гкха? Не знаешь. И совершенно зря. Я вышел в реальный мир и приказал уничтожить твою верткапсулу. Ее хрупкий пластик при мне проткнули дюжиной металлических стержней. Если и не сломали механизм полностью, то попытка возродиться в такой капсуле приведет к мгновенной смерти. Но, за что? В голосе моей Вайда послышался неприкрытый ужас. Да потому, жуткий старик внезапно перешел на крик, что ты вообще не должна была выжить на похоронах соправителя Тумаранху Лафина. Все было продумано до мелочей. Взрыв, строго рассчитанной мощности и в правильном месте. Разом устранялись все конкуренты. Ответственными за совершенный против магов теракт признавались люди параллельного мира. Имущество семьи Лафин переходило ко мне как к ближайшему родственнику, и я уже даже договорился с могущественной династией Лаварис о защите моих притязаний в обмен на часть наследства. Но ты выросла такой дылдой, что тебе лишь оторвало ноги в ситуации, когда все остальные вокруг тебя погибли. Я отвлекся от истеричных криков старика, провожая взглядом проплывающие сообщения. Навык, отвечающий за скорость восстановления маны, очень быстро прокачивался. Возможно, при почти пустой шкале маны дополнительно сказывался и эффект от наркотического отравления, ведь кроме штрафов к телосложению, ловкости и особенно сильного к количеству очков выносливости, у меня сейчас имелся огромный 240% бонус к максимальному объему маны и 67% бонус к скорости ее восстановления. Так или иначе, не знаю. В любом случае не все было для меня потеряно, противники ошибочно посчитали, что я совсем пустой и не представляю опасности, а магия между тем постепенно восполнялась. Тем временем жуткий старик продолжал делиться своими планами. «Раз уж ты выжила тогда во время взрыва, мы решили это использовать и все переиграть по-другому. Вот только мне крайне не понравилось твое своеволие и мерзкий характер, а потому я разрушил твою верткапсулу, чтобы ты снова стала послушной и шелковой. Сейчас ты пойдешь с магами рода Лаварис и будешь делать все, что они скажут». Они включат тебя в состав своей фракции, и ты сможешь выйти из игры в другом месте. Вот только перед этим ты запишешь обращение, в котором откажешься от участи младшей жены нелепого недоучки Комара. Взамен этого неудачника тебе подберут нормального мужа из династии Лаварис с хорошими магическими способностями. Вот же подлые твари. Я слушал слова старика и просто закипал от гнева. Применять осколочные гранаты в текущей ситуации резко передумал, чтобы не убить свою супругу, но зато на ум приходили другие варианты действий. Эффект дезориентации уже прошел, и я сумел осмотреться. Освещение в комнате по-прежнему отсутствовало, темноту разгоняли лишь фонари в руках магов. Кстати, кто конкретно мои противники? Старого мага-псионика я уже знал. Сейчас же считал информацию о двух других чародеях. Еще один маг-псионик, и даже более опытный, чем Авир Син. Нехорошо. К тому же я не знал, в чем особенности и сильные стороны игрового класса телекинетик, но именно эта немолодая женщина с короткими рыжими волосами высасывала из меня очки выносливости наряду с очками магии, периодически направляя в мою сторону магический жезл. По-видимому, выжигание моей магии и запаса энергии самой ей давалось непросто и требовало расхода сил, поскольку совершала свои действия волшебница все реже и реже, а в последние пару раз даже не смогла полностью выжечь у меня ману. Мне стоило больших усилий не улыбнуться. После пьянки с мейланцами на моем слышащем до сих пор висели серьезные дебафы на физические характеристики, но при этом по части количества очков магии и скорости их восстановления Комар сейчас был силен как никогда. Едва ли противники вообще предполагали такой расклад, иначе придумали бы что-то более эффективное, чем пытаться лишить Комара маны в такой неподходящий для себя момент. Да, это маг-псионик Герт Полуитра упорно сверлил меня взглядом и не прекращал попыток завладеть моим сознанием. Пока что у него это не получалось. И если поначалу мое сопротивление мага-псионика забавляло, то сейчас он все больше и больше злился. И похоже, с запасом маны у него тоже было не все в порядке, так как в какой-то момент опасный волшебник отвернулся и выпил два подряд эликсира. Я тоже мог бы воспользоваться имеющимися запасами. Еще с космической станции Меду Ро-4 у меня в инвентаре хранилось два термоса с восстанавливающими энергию и манумиланскими коктейлями. Но не спешил этого делать. Выпить напитки незаметно я бы не смог и сразу показал бы, что контроль над моим телом и сознанием вовсе не такой полный, как полагали противники. Да и на что я потрачу появившуюся ману? Прямой ментальный поединок с более сильными и опытными противниками. Даже не смешно, в прошлый раз они меня скрутили всего за 2 секунды. Нет, точно не вариант. Управление турелями. Красивый ход. Вот только электричество на этаже по-прежнему отсутствовало, и все 4 турели оставались неактивными с нулевым шансом на перехват управления. Однако в этой комнате имелось нечто другое, контроль над чем был для меня гораздо более интересным. У каждого мага в мантию была вшита капсула, активирующаяся по определенному сигналу и убивающая владельца в случае опасности пленения. Сейчас я эти капсулы не видел, но они наверняка имелись. Чтобы заметить их, мне нужно было активировать пиктограмму сканирования. И потому я лежал на полу, изображая оглушенного и парализованного, и терпеливо ждал истечения времени перезарядки умения. Тут я не смог скрыть лезущую на лицо улыбку, поскольку за моей спиной Герпол и Тролаварис уже ругался в голос, взбешенный моим упорным сопротивлением. Что, не знал, что слышащий, это тоже маг, и приоритетной характеристикой у комара является интеллект. Подозреваю, что по части интеллекта я нисколько не уступал этому самонадеянному магу-псионику, и потому шанс проломить меня 1 на 1 был совсем небольшим. Кстати, пока навык сканирования перезаряжается, усложню-ка я противнику задачу. Я вложил сразу 4 очка себе в интеллект, за счет 2 дополнительных бонусных очков, поднимая этот показатель на 6 единиц до 32. С учетом 2 колец на интеллект так и вовсе получалось 37. Как тебе это понравится, Герд Пол-Литра? Мой словарь бранных слов и ругательств магократического мира заметно обогатился, я и не подозревал о существовании таких многоэтажных выражений. Засушенный пенис синего кита, засунутый в хохлатому павиану, было еще не самой длинной произнесенной магом фразой. Иконка сканирования наконец-то приобрела цвет, умение перезагрузилось. Очков магии вполне хватало, и я мешкать не стал, пока рыжая колдунья не направила на меня выжигающий манужезл. Итак, что мы видим? Мини-карту пришлось растянуть, чтобы получше рассмотреть небольшие предметы. Ага, вот то, что я искал. Подобные устройства, как выяснилось, носили не только маги фракции Лафин. Кстати, старик Аверсин как раз такого устройства при себе не имел, видимо, не заменил после космопорта. Ну что, пора начинать. Я мысленно прокрутил в голове последовательность действий. Резко выпить 2 термоса алкогольного коктейля. Не свалиться при этом от количества принятого спиртного. Затем выждать несколько секунд, пока мана наберется для применения навыка управления механизмами, и пробовать подорвать 2 магов. И надеяться при этом, что все 3 противника будут все это время безучастно наблюдать за моими действиями. Мда, звучало все это на редкость глупо. Начать хотя бы с того, что 2-литровых термоса достаточно крепкого алкоголя за короткое время я просто физически не смогу выпить. А тем временем внимание старого коварного деда переключилось сменно на меня. Почему комар до сих пор не отрубился? Ответила Аверсину рыжая колдунья, снова направив на меня свой жезл и высосав почти все очки выносливости и большую часть маны. Сама не пойму. По идее он давно уже должен быть без энергии и потерять сознание. Видимо, защита от магии у комара прокачана несколько лучше, чем мы полагали. Займет больше времени. Тогда не болтай и продолжай интенсивнее. Не хватало еще, чтобы он наклемался, выхватил свой жуткий аннигилятор и перебил нас всех одного за другим. Смешно. Да будь при мне аннигилятор, я бы вас всех уже давно отправил на перерождение. Но тут я увидел то, что было даже лучше смертельного оружия реликтов, забытое всеми. Гертамара вдруг открыла глаза. Наши взгляды встретились, и я не пожалел ни многочисленных очков магии, чтобы считать мысли очнувшейся девушки. «Держись, комар, я уже подлечиваю суставы. Мне бы только доползти до вон того оброненного кем-то лазерного пистолета». Избитая до полусмерти девушка, чьи бесчисленные раны наверняка доставляли жуткие страдания, не ныла или жаловалась на судьбу, а успокаивала меня, физически совершенно здорового человека. «Невероятно! У меня есть план получше. Просто наложи на меня защиту от магических атак, и я все сделаю сам». Тамара подчеркнуто медленно закрыла и открыла глаза, показывая тем самым, что поняла меня. Прошло секунды три, и на меня сияющей теплой волной накатило ощущение абсолютной гармонии, счастья и полной уверенности в собственной безопасности. Словами трудно передать эти восхитительные чувства. Мне казалось, что я снова стал младенцем и находился на руках бесконечно любящей меня матери. Вот это да! Я и не подозревал, что девушка-паладин на такое способна. Выждав для надежности секунд пять, чтобы немного накопились очки выносливости, я медленно встал под удивленными взглядами трех противников и, демонстративно никуда не спеша, достал термос с мейланским коктейлем. «Не люблю убивать людей на трезвую голову», — сообщил я опешившим врагам, делая пару больших глотков алкоголя. «Рота Ули, не спи! Высуши его!» — крикнул Герта Вирсин. Маг-телекинетик очнулась и резко вытянула в мою сторону волшебный жезл, вот только эффект на этот раз получился совсем никакой. Мана и запас энергии у меня восстанавливались быстрее, чем высасывала эта магичка своим жезлом. А секунд через пять обессилевшая женщина и вовсе опустила руку и даже вынуждена была опуститься на одно колено, сама уйдя в ноль по очкам магии и очкам выносливости. Я сделал шаг, протянул руку и без проблем вырвал интересный магический жезл из обессилевших пальцев колдуньи. Интересная вещь в магических поединках зачастую даже незаменимая, вот только не для меня, к сожалению. Если навык телекинетика я теоретически еще могу себе взять на 100 уровней персонажа и долго упорно качать его до 80 уровня, то вот поднять телосложение моего комара сразу на 7 единиц, вряд ли. Разве что сейчас два свободных очка характеристик потратить в телосложение и искать сильную магическую бижутерию, повышающую телосложение на 2 и плюс 3. Нет, не стоит оно того. Не доросла еще до такой опасной игрушки. С усмешкой сообщил я рыжей магичке, пряча жезл к себе в инвентарь. Прежде чем выжигать ману у волшебника, сперва убедись, что у тебя самой ее достаточно. Я подчеркнуто неторопливо повернулся к двум магам-псионикам, изо всех сил пытающимся взять мой разум под контроль или хоть как-то навредить мне ментально. Ай-ай-яй, как не стыдно атаковать вдвоем одного, да еще со спины. И совсем уж глупо с вашей стороны забыть основное правило псионики. Если интеллект цели превышает твой на 10 и более единиц, шанс на успех ментальной атаки совершенно точно нулевой. У меня сейчас 44. Вы точно хотите со мной связываться? Комар, сзади! Крикнула Минно, но я не успел среагировать на предупреждающий окрик. Что-то засверкало, и щит моего энергетического доспеха слышащего просел процента на 3, затем еще на 2%. Я обернулся даже не встревоженно, а скорее удивленно. Маг-телекинетик, которую я ошибочно посчитал выбывшей из игры, по-прежнему стоя на одном колене, стреляла в меня из лазерного пистолета темной фракции. Я позволил ей выстрелить несколько раз, с интересом наблюдая за фактически отсутствующим результатом, затем укоризненно покачал головой. «Дура, ты магичка, а не стрелок. С настолько жалким навыком стрельбы из пистолета ты и мышь не сможешь убить, не то, что бронированную цель. Нет, ты меня совсем не слышишь. Неужели у меня настолько непонятный акцент? Все, ты мне надоела, умри». Получилось подорвать капсулу с ядом, внешне замаскировав свои действия под ментальную атаку. Покончив с магом-телекинетиком, Я обернулся к оставшимся врагам. Причем в тот самый момент, когда безжизненное тело Герпола и Тролава Риза опадало на холодный пол. Что это с ним? Я бросил быстрый взгляд на Тамару и Минно. Нет, они тут были ни при чем. Девушка-паладин, чьи ноги, похоже, были сломаны в нескольких местах, только-только начала ползти к лежащему метрах в трех от нее лазерному пистолету. Минна же до этой самой секунды и вовсе не могла шевелиться, именно Герпол Литра контролировал ее сознание. Похоже, опытный маг почувствовал, что запахло жареным, и поспешил убить себя, пока его не схватили в плен. «Твой последний союзник позорно бежал», — обратился я к жуткому старику. «А вот с тобой нужно будет очень плотно побеседовать, слишком много у меня как главы рода Лафин накопилось к тебе вопросов. И по поводу теракта на похоронах, и по поводу работы на конкурирующую магическую династию. Как раз пыточная рама освободилась. Я вытянул руку и попробовал захватить сознание старика, но не вышло. Глухо. Просто непробиваемая стена. Впрочем, у моего оппонента тоже ничего не получилось, судя по проплывшему у меня перед глазами сообщению о повышении навыка ментальная сила до 81 уровня. И что теперь? Мне атаковать его в рукопашную и пытаться скрутить старика? Ага, с дебафом к ловкости и телосложению, с 90% штрафом на количество очков выносливости. Да я упаду после первых двух ударов. Или все же воспользоваться парализатором. Видимо, примерно такие же мысли занимали Герта Вирсина. Вот только маг-псионик оказался гораздо лучше подготовлен. Вместо убранного в инвентарь фонарика в руках древнего мага внезапно появился резной двухметровый посох из черного дерева, с человеческим черепом в навершии. Какой знакомый посох! Именно этот большой магический жезл с именем собственным гнев я когда-то подобрал на месте гибели Лэнгтума Ранхулафина в скалах Гарпий. Интересно, откуда эта вещь, с которой предыдущий глава темной фракции никогда не расставался? У Герта Вирсина. Череп в навершии посоха засветился кроваво-красным, и сорвавшаяся с него ослепительно-белая молния ударила мне прямо в грудь. Я пошатнулся и едва удержался на ногах, когда здоровье просело сразу процентов на 60. При этом щит моего бронированного доспеха остался практически полным. Урон прошел сквозь броню, полностью ее проигнорировав. И это меня так приложило с одного попадания, несмотря на действующую 77% защиту от магии. Пришлось срочно отхлебывать еще глоток алкогольного коктейля, чтобы ускорить регенерацию и иметь возможность пережить второй такой же удар. Хотя, нет, уже не переживу. Краткосрочное благословение только что прошло, а вместе с ним пропала и магическая защита. Герта Вирсин, сам похоже весьма удивленный моей поразительной живучестью, тем не менее злорадно рассмеялся. «Дерзкий щенок, тебе предстоит еще много узнать о псионике и о том, что бывает при прокачке навыков до 150 уровня». Впрочем, его смех прекратился сразу же, как только Гертамара восстановила мои хитпоинты. И тут со стороны коридора засверкали лучи фонарей, послышались приближающиеся голоса. «Еще враги прибыли. Или друзья?» «Похоже, этот же вопрос занимал и моего оппонента». Сделав шаг и пнув ногой валяющийся пистолет, отшвырнув его в другой конец комнаты, Герта Вирсин произнес недовольно: «Нам не дадут завершить этот разговор. Но в любом случае, на вершине посоха жуткого мага зажглось снова, ты не получишь принадлежащее мне наследство династии Лафин». Старик двумя руками поднял посох, и я заранее зажмурился, готовясь к боли и смерти. Но, сверкнула молния, и за моей спиной упала сраженная на повал принцесса Минна Лафин. Жуткий колдун убрал страшный посох к себе в инвентарь, достал какой-то фиал, с чпоканьем откупорил и залпом выпил его содержимое. После чего через секунду рухнул на пол рядом с убитой внучкой. Глава 17. Возвращение под купол. Я взревел словно раненый носорог и бросился к телу сраженной заклинанием супруги. Дыхание у Минны отсутствовало, сердце не билось, шкала здоровья полностью опустела. попытался провести непрямой массаж сердца и даже разжал супруге челюсти и влил лечебный эликсир. Никакого эффекта. Появившиеся со стороны коридора бойцы гарнизона во главе со штурмовиком Герт и Апаном сгрудились в дверях, издалека рассматривая тела погибших магов-правителей, мертвую принцессу, а также сидящую на холодном полу нагую девушку с лазерным пистолетом в руках, и не решались заходить. Да причем здесь авторитет и повышение навыка? У меня только что погибла красавица-жена, лишь это было сейчас важным. У Минна не было верткапсулы, в которую можно было выйти из игры, и потому ее смерть скорее всего была окончательной. Я не сдавался и попробовал искусственное дыхание рот в рот, но мои руки и губы вдруг стали проходить сквозь лежащее тело. Игра посчитала, что отпущенное на лутание трупа и другие манипуляции с телом время уже прошло. Все. Я тяжело встал и обернулся на сгрудившихся в дверях игроков фракции Лафин. Наверное, было в моем взгляде нечто такое, от чего высокоуровневые бойцы испуганно отшатнулись, многие попадали ниц. Начальник гарнизона, ответь мне, почему маги чужой фракции Лаварис прошли сюда? Голоса я не повышал, однако громадный штурмовик рухнул на колени и даже дышать начал через раз, я явственно ощущал его страх. Мой лорд, я не смог их остановить. Маги-правители даже слушать не стали о комнате отдыха и необходимости подождать. Они лишь отмахнулись от меня, словно от назойливой мухи, и сразу направились в цитадель. Не мог же я поднять руку на магов. Какое-то время я прожигал гневным взглядом провалившего данное ему поручение подчиненного, потом махнул рукой. Ладно, неважно. Я сумел с ними справиться. Снова вернувшись к телу погибшей супруги, я опустился рядом на колени. «Я чего-то не понимаю», — раздался за моей спиной удивленный голос Гертамары. «Герт, ой, уже Ленкамар, поздравляю». «Что, у Минна Лафин далеко находится точка возрождения? К чему такая показная скорбь?» Запоздал и я сообразил, что Гертамара находилась в отключке и пропустила большую часть событий. К тому же она не знала языка темной фракции и потому не поняла, о чем мы тут с магами переговаривались. Я объяснил лидеру второго легиона, что сейчас произошло. Гертамара убрала пистолет в инвентарь, что смотрелось довольно странно при ее нынешнем отсутствии какой-то либо одежды и сумок. Оружие просто исчезло, и задумчиво потрогала пальцами свой разбитый покрытый коркой засохшей крови нос. Ну, пока тело не исчезло, я могу попробовать ее воскресить. Хотя сразу предупреждаю, игроков никогда ранее не оживляло. Только НПС вроде дриад и кентавров. Поэтому не уверена, что получится. Минна можно воскресить. Искра надежды загорелась в моем разбитом помертвевшем сердце. Я поднял голову. Да, пробуй немедленно. Потребовал я от паладина. Хорошо, попробую, не ори на меня. Только сперва восстановлю запас сил, так как воскрешение любого существа требует огромного расхода энергии. Нужна энергия. Я передал девушке-паладину оба термоса с восстанавливающими коктейлями, сам же встал и направился к по-прежнему застывшим в дверях бойцам темной фракции. Герт и Апан. Снова обратился я к коленопреклоненному начальнику гарнизона цитадели. Тут же в крепости, насколько видел, ведется видеонаблюдение. Скажи мне, есть ли камеры в защищенных помещениях, где игроки устанавливают точки возрождения? Да, мой лорд, камеры просматривают все помещения цитадели вплоть до минус третьего этажа, подтвердил огромный штурмовик мои предположения. Отлично, тогда немедленно отправь бригаду строителей к точке респа Герта Вирсина и проследи, чтоб уже через 10 минут на том месте плотно-плотно торчали высокие и острые металлические штыри, прутья арматуры, колья, водопроводные трубы, совершенно неважно, что они воткнут. Главное, чтобы этот подлый предатель не смог больше никогда войти в игру. И отдай приказ подготовить к полету Сиамидри, я увожу пленницу. Огромный штурмовик встал и поклонился, затем потянул руку к рации на поясе и транслировал подчиненным мои распоряжения. Герт и Апан хотел было и сам уйти, чтобы лично проверить правильность выполнения приказов, но я остановил его. Это еще не все. Нужно передать в реальный мир мое сообщение для жителей первой директории. Объяви, что с этой самой минуты Авир Синлаперис лишается всех титулов и объявляется преступником, ответственным за совершение кровавого теракта на похоронах соправителя Тумаранху Лафина. Он также обвиняется в убийстве. Я замолчал и обернулся, так как краем глаза заметил какое-то движение, и удивленно посмотрел на попытавшуюся было встать на ноги, но с болезненным криком рухнувшую девушку-паладина. Хотел было ей помочь, но Тамара жестом показала, что все нормально, и моя помощь не требуется. Я снова повернулся к штурмовику. Нет, поправка. Обвиняется не в убийстве, а попытке убийства принцессы Минна Лафин и попытке моего убийства. А потому своей властью я, законный правитель первой директории, объявляю щедрую награду за голову предателя. Любой человек, убивший этого коварного старика и предоставивший его голову в качестве доказательства, получит в награду все имущество династии Лаперис, замки, предприятия, банковские счета, абсолютно все. Вплоть до последнего ржавого гвоздя и нижнего белья всех Вайда этого рода. Штурмовик не сдержался и удивленно присвистнул, после чего эмоционально прокомментировал. Это небывало щедрая награда за одного человека, мой лорд. За такую цену бывшего правителя Аверсина убьет даже его собственное отражение в зеркале. Но вероятнее всего других убийц опередит кто-нибудь из наследников старика, никто из них ведь не захочет терять все имущество из-за самодурства главы рода. Я подумал над словами опытного ветерана и согласно кивнул. Хорошо, дадим наследникам такую возможность. У членов династии Лаперис имеется 24 часа на то, чтобы предоставить голову предателя и сохранить тем самым имущество своего рода. Если не успеют, в большую охоту вступят все остальные. А если счастливчиком в итоге окажется человек, не обладающий магическими способностями, моим указом он официально будет поднят в правах до мага со всеми вытекающими последствиями. Видимо, я сказал какую-то ересь, так как бойцы темной фракции испуганно отшатнулись и стали переглядываться между собой. Один из них рискнул озвучить причину всеобщего замешательства. Это крамольные и опасные слова, мой лорд. Простой человек не может даже помыслить о том, чтобы достичь в правах уровня магов, за это наказывает самым суровым образом. Если бы такие слова прозвучали не из уст мага-правителя, мы бы уже расстреляли сеющего смуту безумца. А как? Все настолько серьезно. Признаться, я был несколько обескуражен и озадачен такой резко негативной реакцией подчиненных на мои слова. Неужели столетия жесточайшего террора настолько искоренили в людях без магического таланта стремление к изменению сложившегося положения вещей? Или просто они боятся даже подумать о больших правах и свободах в присутствии мага? Все это требовало самого серьезного обдумывания, вот только момент сейчас был явно неподходящим. Настаивать в данной ситуации было неправильным и даже опасным, а потому я вынужден был отменить свое последнее распоряжение насчет повышения прав для немага. Возможно, я недостаточно еще знаю о вашем мире и потому сморозил глупость. Гертиопан, найди мне советника, который будет поправлять меня в случае необходимости, это позволит избежать подобных казусов в будущем. И сам тоже поправляй меня, даю тебе такое право.